«Рад, что заглянул. Не забыл старика», — улыбнулся скособоченный старик. «Вижу, Акадуу совсем как новенький». «Здравствуй, Михаэль», — приветливо кивнул Нортис, осторожно проводя платформу между нагромождением ящиков и контейнеров, которых, казалось, стало еще больше. «Да, чуток подремонтировал Акадуушку, но до идеала еще далеко. Как твои дела?» «Скреплю потихоньку. Давай вот сюда, к столу. Я как раз поесть собирался. Присоединишься?» Михаэль щедрым жестом указал на початый пакет с дешевым суррогатным пайком. «Нет, спасибо», — хмыкнул Нортис и показал старику точно такую же коробку. «Я по пути сюда пожевал малость. Считай, позавтракал». «Хе, тоже дело», — одобрил кладовщик, тяжело опускаясь на стул. «А я все же перекушу. Знаешь, к старости вкус еды особенно приятен. Каждый кусочек смакую». Глядя на то, как Михаэль с аппетитом хрустит практически безвкусным бодрослевым пайком, Нортис понял, как именно преподнести свое предложение. Дождавшись, когда старик прожует очередной кусок, калека вкрадчивым голосом спросил. «Михаэль, это ведь самый дешевый рацион. 3 кредиты за пакет, правильно? Как в сетевой рекламе вещают. Насыщенный вкус и полный набор всех необходимых питательных веществ за смешную цену». «Ага, он самый», — кивнул кладовщик, отпивая из кружки глоток воды. «С моими доходами только это и могу себе позволить. Хотя вкус, так себе должен признаться, насыщенным и не пахнет». «Крысиным дерьмом и химикатами он пахнет. И вкус такой же», — напрямую рубанул Нортис. Михаэль как раз засунул в рот очередной кусок спрессованных водорослей и после таких слов подавился и надсадно закашлялся, исторгнув из себя фонтан крошек и слюней. «Ох!» — прокашлял старик, одаряя Нортиса укоризненным взглядом. «Ну, спасибо тебе, Нортис. Даже аппетит пропал». «Ну, извини», — в тон ему ответил калека, разводя руками. «Но дело можно поправить. Михаэль, хочешь подзаработать деньжат на пару ящиков нормального пайка?» С этими словами Нортис достал из сумки прозрачный пакет. Внутри виднелась яркая упаковка неплохого суточного рациона и пара туб с пивом. «Что скажешь?» Михаэль покосился на пакет одновременно жадным и недоверчивым взглядом. Затем безмолвно уставился на искусителя. Приободренный тем, что кладовщик готов его выслушать, Нортис поощрил старика. «Ты бери, бери пакет. Это просто подарок, без обязательств». «За что?» «За то, что ты хороший человек», — открыто улыбнулся Нортис. «Угощайся, побалуй себя». Старик не заставил просить себя дважды, жадно зашуршал тонким пластиком, достал еще холодную тубу с пивом, ловким движением вскрыл ее и присосался к пенящейся жидкости. Сделал несколько глотков и с выражением настоящего блаженства на лице откинулся на спинку жалобно заскрипевшего стула. «Ох, что сказать? Умеешь ты начинать беседу. А теперь давай на чистоту. Тебе что-то надо со склада? Я правильно понял?» «Почему ты так решил?» — изобразил удивление Нортис. «Ну а зачем еще тебе может понадобиться едва передвигающийся старик? Да и помню я, как ты глазками стеклянными по сторонам посверкивал, когда АКДУ тебе подыскивали. Давай, излагай». «От тебя ничего не скроешь», — усмехнулся Вертинский. «Сразу видно бурное прошлое. В общем так, мне необходимы некоторые вещи с твоего склада. По мелочи. 5 управляющих блоков, накопители памяти, несколько электронных плат, манипуляторы с захватами типа клешня и рука, комплект сервоприводов, рабочие аккумуляторы, провода с обмоткой не ниже 2-го класса». «Стой, стой!» — замахал руками Михаэль. «Честно говоря, из твоих слов я не понял почти ни единого слова, но суть уловил. Сынок, ты знаешь, что со мной сделают, если заметят пропажу казенного имущества? Самое малое — лишусь места. И куда прикажешь мне на старости лет деваться?» «Я все продумал. Из относительно нового ничего не трону. Но здесь полно древнего оборудования, давно уже списанного подчистую. Кое-какие детали и блоки еще рабочие. Срок службы давно истек, но я смогу их реанимировать. Все подряд брать не буду. Пару деталей оттуда, еще две отсюда. Все одно эта техника мертва наглухо. Поверь, никто не заметит недостачи. А ты подзаработаешь. Чем плохо? Говорить ты мастак, хмыкнул старик, задумчиво почесывая щетинистый подбородок. Последняя проверка 3 года назад была. Да и то одна видимость. Пришел хлыщ молодой, в комбезе навехоньком, с 2 вооруженными охранниками. Носом по сторонам брезгливо так повертел, пару полок издали осмотрел и на этом проверку закончил. А на меня так и вовсе не глянул. Будто я не человек живой, а пустое место. Я об этом и толкую, обрадованно закивал Нортис, почувствовав, что кладовщик заглотил наживку. Хотя обмана в предложении калеки не было. Он не собирался подводить едва могущего ходить старика под увольнение. «Толкует он!» — усмехнулся Михаил и решительно махнул рукой, едва не расплескав пиво. «Лады, по рукам. Будут тебе твои железяки. А ты уж старика не обидь». «Не обижу», — твердо ответил парень, поводя по сторонам сенсорами имплантата и решая, откуда начать работу. «Рассчитаюсь по совести».